Казалось бы, лучший свидетель истории человек. Мужчина или женщина, легкий кивок в сторону хорошенькой блондинки, которые жили в ту или иную эпоху, верно? Он улыбнулся и взял со стола треснувшую ложечку. Что ж, может быть, в конечном счете это ведь вполне в характере человека приукрашивать описываемые им события и предметы, если он будет знать, что писания его прочтут. Люди пытаются сконцентрироваться на вещах, которые считают важными, и довольно часто приукрашивают их для публичного, так сказать, пользования. Попробуйте отыскать летописца, который бы с равным усердием описывал королевское шествие и то, как он ночью садится на горшок. На этот раз смеялись уже все, и он, да нельзя довольный собой, облокотился о стол, помахивая ложечкой. Ну и по аналогии люди чаще всего сохраняли именно красивые вещи, предметы искусства. Однако ночные горшки, ложки и дешевые глиняные трубки могут поведать нам об их хозяевах куда больше. Ну и потом, сами люди, мы почему-то считаем, что исторические личности отличаются от нас, наделяем их некой мифологической аурой. Но ведь кто-то играл в эти шахматы. Тонкий палец постучал по шкатулке. «Какая-то дама употребляла эти духи!» Он коснулся флакончика, наносила их капли за уши, на запястье. «Что вы еще там душите, дамы?» Подняв голову, он улыбнулся пухленькой белокурой девушке, сидевшей в первом ряду. Та покраснела, хихикнула и коснулась V-образного выреза блузки. «Ах, ну да, конечно, здесь!» И точно так же поступила владелица этого флакончика. Все еще улыбаясь девушке, он откупорил его и поднес к носу. «Что там, профессор? Апрешь?» А он, оказывается, вовсе не такой уж скромник, этот студент, темноволосый, как и Фрэнк, с дерзкими серыми глазами. Лектор закрыл глаза, глубоко втянул воздух, тонкие ноздри трепетали у горлышка флакона. «Нет, это Эллербле, мои любимые». Он повернулся к столу, наклонился, волосы упали на лоб, рука задумчиво застыла над рядом миниатюр. А это особый класс предметов – портреты. С одной стороны – произведения искусства, с другой – на них изображены сами люди. Но насколько они для нас реальны? – Он взял крошечный овал, повернул его к аудитории, потом прочитал вслух надпись на бирке, прикрепленной к обратной стороне. «Дама! Работы Натаниэля Плаймера. Подписан инициалами. Датируется 1786 годом. Дама с вьющимися каштановыми волосами, уложенными в высокую прическу, в розовом платье с пышным воротником на фоне облачного неба». Он поднял лежавшую рядом миниатюру квадратной формы. «Джентльмен, работы Горация Хоуна, подписан монограммой, датируется 1780 годом. Господин с напудренными волосами, собранными в хвост, в коричневом сюртуке, синем жилете с жабой орденом, возможно, почетным орденом Бата». На миниатюре был изображен круглолицый мужчина со сложенными бантиком губами, характерная мина для портретов XVIII века. «Художники нам известны», – продолжал он, складывая миниатюры. «Они или подписывали свои работы, или же оставляли какой-либо ключ в манере письма, сюжете рисунка, позволяющий определить авторство. Но что мы знаем о людях, которых они писали? Да, мы видим их, и однако же ничего о них не знаем. Странные прически, чудная одежда. Они не похожи на известных вам людей, верно? А стиль письма, он делал их похожими друг на друга. Поэтому что мы можем о них сказать? Иногда, правда, встречаются исключения. Рука парила над миниатюрами, потом выбрала одну овальную. «Джентльмен!» Он поднял миниатюру. С нее, из-под шапки огненных волос, в кои-то веки прибранных, заплетенных в косицу и завязанных ленточкой по тогдашней моде, смотрели синие глаза Джейми. Острый, как нож, нос. Едва не касался пышных кружев высокого воротника. Крупный рот приоткрыт, уголок его приподнят. Того, гляди, заговорит. «Но ведь то были реальные люди!» Настойчиво продолжал звенеть голос Фрэнка. «Они занимались тем же, что и вы. Ну, разве что не ходили в кино и не носились по автострадам». Со стороны аудитории послышался одобрительный смешок. «Они заботились о своих детях, любили своих мужей и жен. Ну, иногда они...» Громкий смех. «Дама!» Продолжил он после паузы, бережно держа последнюю миниатюру в ладони. «С каштановыми, роскошно вьющимися волосами до плеч, в жемчужном ожерелье. Даты нет, художник неизвестен». Это было зеркало, а не миниатюра. Щеки у меня вспыхнули, губы задрожали, пальцы Фрэнка нежно коснулись подбородка, потом изящной линии шеи. Слезы наполнили глаза и покатились по щекам, а в ушах все звучал поучительный голос. Потом он отложил миниатюру, и глаза мои уставились в деревянный потолок. «Без даты неизвестен, но ведь когда-то она была живая». Нечем стало дышать. Сперва мне показалось, что из-за стекла, в которое была вставлена миниатюра, но вот к моему носу прикоснулись чем-то мягким и влажным. Я дернула голову и проснулась, чувствуя, что подушка под щекой мокра от слез. На плече лежала большая теплая рука Джейми. Он нежно потряс меня. «Шш, девочка, ну, тихо, тихо. Тебе просто приснился сон. Я здесь». Повернув голову, я уткнулась носом в его обнаженное плечо. Я крепко приникла к нему, а в уши медленно входили знакомые домашние шумы, вновь возвращая к жизни, которая была моей. «Моей!» «Прости», — прошептала я. «Мне снилось. Снилось что?» Он похлопал меня по спине и полез под подушку за платком. «Знаю. Ты назвала его имя», — голос звучал печально. Я снова уткнулась ему в плечо. От него пахло теплом, взъерошенными сосна волосами, и этот запах смешивался со слабым ароматом свежего постельного белья. «Прости», — повторила я. Он фыркнул, но на смех это походило мало. «Сказать, что я ревную тебя к этому человеку, было бы ничего не сказать. Жутко ревную. Но возражать против того, чтоб он тебе снился, или чтоб ты плакала из-за него, тут я бессилен». Палец нежно провел по мокрому следу у меня по щеке, потом он промокнул его платком. «Так ты не возражаешь?» Он криво улыбнулся в полумраке. «Нет, ты ведь его любила. Разве я могу обижаться на то, что ты его оплакиваешь? К тому же меня утешает одна мысль». Он замолк. Я протянула руку и откинула взъерошенные рыжие волосы со лба. «Какая же? Что в случае чего ты и меня тоже будешь оплакивать?» Еле слышно произнес он. Я вжалась лицом в его грудь. Слова звучали приглушенно. «Я не буду оплакивать тебя, потому что не придется. Не собираюсь терять тебя, слышишь?» И тут меня осенила одна мысль, и я подняла на него глаза. «Ты ведь не думаешь, что я хочу вернуться, а? Не смей так думать, только потому, что я иногда вспоминаю Фрэнка». «Нет», — он произнес это быстро и тихо, и еще крепче сжал меня в объятиях. «Нет», — повторил он еще тише, — «мы принадлежим друг другу, ты и я, и ничто на свете не в силах нас разлучить». Он погладил меня по волосам. «Помнишь, как я поклялся в день нашей свадьбы?» «Да, кажется, плоть от плоти моей, кровь от крови. И я отдаю тебе свою плоть, чтобы мы могли стать одним целым», — закончил он. «Я собираюсь держать эту клятву, Саксоночка, и ты тоже». Он бережно повернул меня к себе лицом, ладонь с нежностью опустилась на слегка округлившийся живот. «Кровь от крови», — прошептал он, — «и плоть от плоти. Ты носишь меня в себе, Саксоночка, и ты не можешь, не в силах оставить меня, что бы ни случилось. Ты моя, вся и навсегда. Хочешь ты того или нет, хочешь ты меня или нет, моя, и никуда я тебя не отпущу». Я положила руку поверх его ладони и сжала. «Да», – тихо пробормотала я, – «и ты меня не оставишь тоже». «Нет», – он улыбнулся, – «поскольку уж придется держать друг другу клятву до конца, до самого последнего ее слова». Он обнял меня, склонил голову и прошептал в самое ухо. В темноте я ощущала на лице его теплое дыхание. «И мы будем вместе, пока не разлучит нас смерть».